то время, когда мы последний раз уже поем вечную память царственным мученикам, придет время, когда юбилейный собор нашей Русской Православной Церкви посвященный 2000-летию Рождества Христова торжественно совершит канонизацию. Не как политическое действие, как зарубежники это совершили по-русски, а по-настоящему прославление царственных мучеников в лике святых угодников Божьих. А пока мы не чтим их, пока Христа не престола Божия, но поем им нашу вечную христианскую память. И сейчас возгласим пьяному государю императору нашему Николаю день его рождения, в сегодняшний святой день, вечную нашу христианскую память. Праведника память прибудет вовеки. Никакие масонские силы зла, никакие безбожные обеснования сатанинские не изгладит памяти народной, память невинных мучеников земли нашей святой русской царской семьи. Во блаженном спине дети покуют, а наш Господь усопшим разборит и сомает. Государь император Николай Семенович,